Я никогда раньше не бывала в Этейе, квартале Монморанси. Видимо, мое настроение окрашивало весь пейзаж, потому что этот фешенебельный парижский квартал с нарядными чопорными улицами показался мне деревней, убежищем для провинциальных пенсионеров. Караваи жили на Осиновой улице. Была здесь и Липовая улица, наверное, Каштановая. Дом караваев оказался именно таким, каким я его себе представляла, большой, красивый, окруженный цветниками. Был 7 час. На листьях деревьев мелькали ослепительные солнечные блики. Помню, как мы подъехали, шум наших шагов в предвечерней тишине, в холле, облицованном красным кафелем, где на полу лежал большой ковер, на котором были изображены единороги, несмотря на то, что в окно пробивался дневной свет, горели все лампы. Каменная лестница вела на верхние этажи. На нижней ступеньке, прижимая к груди лысую куклу, стояла светловолосая маленькая девочка в лакированных туфельках, в носочках, один из них сполз вниз, и в голубом бархатном платьице, отделанном кружевами. Она уставилась на меня ничего не выражающим взглядом. Я подошла к ней, досадуя на себя, что не умею относиться ко всему просто, не усложняя, наклонилась, чтобы поцеловать ее и поправить ей носочек. Она молча позволила мне это сделать. У нее были такие же большие голубые глаза, как у Аниты. Я спросила, как ее зовут. «Мишель Каравай». Она произнесла «Каллавай». Я спросила, сколько ей лет, 3 года. Я вспомнила о розовом слонике, который собиралась ей подарить, но он остался в кармане пальто, а пальто я забыла дома. Шеф сразу же пригласил меня пройти в большую комнату, которую я, в сущности, потом почти не покидала. Кресло и кушетка были обиты черной кожей, вся мебель темного дерева, стены заставлены книгами, большая лампа с подставкой в виде лошади. Я сменила очки и попробовала машинку. Это был портативный Ремингтон выпуска 40-х годов и к тому же еще с английским расположением шрифта, но все же на нем можно было вполне прилично взять 6 закладок, хотя Каравай сказал мне, что достаточно 4 экземпляров. Он раскрыл дело Милкоби и вынул листки, исписанные бисерным почерком. Я никогда не могла понять, как этот здоровенный битюк ухитряется писать так мелко, а объяснил мне особо неразборчивые места. До фестиваля во дворце Шайо ему бог его знает для чего. Надо повидаться с одним владельцем типографии. Пожелав мне успеха, он добавил, что скоро придет Анита, и уехал. Я принялась за работу. Анита спустилась ко мне 30 минут. Ее светлые волосы были стянуты узлом на затылке, в руке она держала сигарету. «О, мы не виделись целую вечность», — сказала она, — «как ты поживаешь? У меня чудовищная мигрень». И все это скороговоркой, буквально изучая меня с ног до головы с таким видом, словно кто-то принуждает ее к этому. Впрочем, она всегда так разговаривала. Она распахнула дверь в глубину комнаты и показала мне спальню, объяснив, что ее муж, когда поздно засиживается за работой, иногда спит там. Я увидела огромную кровать, покрытую белым мехом, и на стене увеличенную фотографию обнаженной Аниты, сидящей на подлокотнике кресла. Великолепно выполненная фотография, которая передавала даже пористость кожи. Я глупо рассмеялась. Она повернула фотографию, наклеенную на деревянный подрамник, лицом к стене, и сказала мне, что Каравай оборудовал себе на чердаке любительскую фотолабораторию, но она его единственная модель. Говоря это, она распахнула другую дверь около кровати и показала мне облицованную черной плиткой ванную. Наши взгляды на мгновение встретились, и я поняла, что все это ей до смерти неинтересно. Я снова села за машинку. Пока я писала, Анита положила на низкий столик 1 прибор, принесла 2 ломтя ростбифа, фрукты и начатую бутылку вина. Она была в домашнем платье. Спросив, не нужно ли мне еще чего-нибудь, и не дождавшись ответа, она тоже пожелала успеха в работе, бросила «пока» и исчезла. Спустя некоторое время она показалась в дверях в черном атласном пальто, заколотом у шеи огромной брошью, и остановилась на пороге, держа за руку дочку. Она сказала, что завезет девочку к своей матери, которая живет неподалеку, на бульваре Сюше. Я там когда-то бывала 3 раза, а потом встретиться с мужем в Шайо. Вернутся они рано, так как завтра улетают в Швейцарию, но если я устану, то мне совсем не обязательно дожидаться их. Я чувствовала, что прежде чем уйти и оставить меня одну, она старается найти какие-то дружеские слова, но не может. Я подошла к ним, чтобы лучше разглядеть Мишель и пожелать крошке спокойной ночи. Уходя, девочка несколько раз оборачивалась и смотрела на меня. Она по-прежнему прижимала к груди свою лысую куклу.